Глава 15. От любви противоядия нет. До самого лета жизнь Алексея протекала без приключений. Обычно в полночь он оперировал одного-двух привезенных пациентов, затем ложился досыпать. Утром пробежка и атлетическая гимнастика, приемы кунг-фу Ронин изучал в зависимости от графика учителя, чаще всего по вечерам. Зато медитировать мог в любое время. В хорошую погоду любил посидеть на крыше дома Фангцая, созерцая с высоты суетный мир Макао. А вот упражнениями с гравитацией занимался исключительно в подвальной комнате, задвинув занавеску на окне и заперев дверь на замок. Незачем смущать умы непосвященных жуткими картинами парящих в воздухе стульев, кружащих по овальным орбитам камней, танцующих на жестяном подносе медицинских инструментов и самостоятельно рубящий бамбук в акидзасе. Иногда Ронин проделывал трюки лишь с чем-то одним, но чаще работал сразу с комплектом предметов. Еще казак не забывал поддерживать навыки метания ножей. Но в помещении для этого слишком тесно, так что раз в неделю Алексей брал на прокат лодку и под парусом уходил в море. Даже за пределами порта Макао не удавалось скрыться от чужих глаз. Вдоль побережья шныряли корабли и паслись рыбацкие лодки. Приходилось отплывать далеко от берега, пока городские огни не скрывались за горизонтом, ибо только с наступлением темноты казак мог не опасаться, что кто-то подсмотрит за ним в бинокль. Не хотелось, чтобы видели, как шаман посылает в качающуюся на волнах мишень летающие ножи. Казак не боялся утопить клинки, не промахивался. Это раньше шаман бросал ножи рукой, добавляя им гравитационное ускорение, а теперь посылал ножи без замаха, прямо с ладони, задав вектор силы и мысленно контролируя полет. Старик Акечи учил юношу не спешить, и Ронин отодвигал мишень постепенно, увеличивал расстояние, добиваясь не только точного попадания в центр нарисованного круга, но и достаточной убойной силы удара. Каждое упражнение закреплял броском россыпи клинков на скорость. Ночная темень не мешала Ронину. Больше досаждала морская качка. Алексей специально не стабилизировал лодку в пространстве, тренируя бой в движении. Ведь в реальной схватке противник будет двигаться по своей воле, поэтому на тренировках шаман позволял морским волнам раскачивать и точку опоры, и плавающую на плотике мишень. Алексей подправлял траекторию полета ножа в процессе каждого броска. Иногда юноше хотелось пошалить, удаль самому себе показать. Но дорогие клинки терять не резон. Для выпендривания он использовал длинные строительные гвозди. Колдовской силой подвешивал стаю летучих гвоздей над головой, а потом разом или очередью посылал их в далекую мишень. Свист летящей стали оглашал ночь. Стук попаданий прилетал глухим эхом из мрака. Шаман видел колдовским зрением результаты баловства, и... они не радовали. Если бы не проклятая качка, то можно было бы собой гордиться. Однако столь быстро корректировать полет каждого гвоздя шаману пока не хватало силенок. Железо частенько хлюпалось об воду. Результат охлаждал пыл юного зазнайки. Подлинному мастерству еще учиться и учиться. Не забывал Алексей и про теоретические занятия. Поочередно брал у репетиторов платные уроки испанского, португальского и китайского языков. И если вспомнить про обучение приемам китайской медицины, то свободного времени у парня вообще не оставалось. А ведь ему еще хотелось и книжки почитать. Правда, тут уже было не до билетристики. Спасибо, что иногда удавалось полистать иллюстрированные медицинские трактаты. Алексей заказывал в книжной лавке подходящую литературу, но вся личная библиотека пока умещалась на одной полке этажерки. Интересные экземпляры на русском и испанском языке попадались редко, а понять сложную терминологию на других самоучке пока было не по силам. Тяга к знаниям у юноши была огромна. Хотелось наверстать упущенное за все годы босоногого детства. Хорошо, хоть сыну ведьмы досталась в наследство феноменальная память. Видно, не только гравитационными полями дано ему управлять, но и тонкие информационные потоки его мозг способен упорядочивать. Во всяком случае, видел уже шаман биополя человека и даже мог воздействовать на тонкие энергетические структуры, Конечно, шаману проще пламя свечи в плазменный шар свернуть, чем форму биополя изменить. Но ведь тоже получается. От воздействия его ладони у пациентов исчезали боли, а гипнотический взгляд и мысленное внушение вгоняло раненых в транс. Да такой, что хирург оперировал без анестезии. Фанг Цай поражался мощи русского шамана, но делал вид, будто не замечал колдовской сущности его силы. В хирургические операции китаец не вмешивался, лишь по восторженным откликам европейских коллег узнавал о потрясающих результатах. Алексей вполне устраивал целителя в качестве ассистента. Весь успех лечения пациента считали исключительной заслугой мастера и его дорогих чудо-микстур. Ибо практикуемый Фанг Цаем массаж и иглотерапия внешне не очень отличались от методик других китайских лекарей. Зато о редких порошках и травах, доставляемых для Фанг Цая из Тибета, конкуренты могли только мечтать. Такая роскошь редко кому по карману. Да и не знали они рецептуры чудо-препаратов. Фамильный секрет. Многим ведь было невдомёк, что не одно лишь лекарство исцеляет, а весь лечебный комплекс в целом. Хотя, надо признать, без применения препаратов одним массажем и иглотерапией серьезные болезни тоже не вылечишь. Во всяком случае, до встречи с русским шаманом Фанг Цай был в этом абсолютно уверен. Теперь, оценивая результаты работы ассистента, Фанг Цай понимал, что незыблемые постулаты рушатся прямо на глазах. Алексей мог бы исцелять даже совершенно без лекарств, если бы разработал новую методику. Но в этом старик не мог помочь новатору, ибо сам лишь копировал приемы древней классической школы. Зато Фанг Цай вполовину сократил пациентам назначенную дозу приема микстур, при этом достигая отличного эффекта. Китаец не со зла экономил на лекарствах, ведь клиенту главное поправить здоровье, а не выпить за свои деньги стандартное количество микстуры. Да и число пациентов в последнее время резко возросло. Запас целебных порошков убывал катастрофически. Фанг Цай отправил письмо надежным поставщикам лекарственных средств из Тибета, запрашивая втрое больший объем. Устоявшийся распорядок жизни Алексея разрушило появление дочери Фанг Цая. Сначала старик отложил занятия кунг-фу и отправился вместе с прибывшей на летние каникулы студенткой наносить дружеские визиты давним знакомым. Потом Варвара захотела восстановить навыки в китайской медицине, оттеснив ассистента на вспомогательную роль. Теперь Алексей только готовил лекарственные смеси за аптекарским столом. Прознав о ночных хирургических операциях, любознательная Варвара попыталась проникнуть в русское подполье. И не сумев сходу прорваться, девчонка решила предпринять хитрый обходной маневр. «Нет предела женскому коварству!» «Господин Ронин, не будете ли вы столь любезны сопроводить меня на вечерней прогулке?» Невинно хлопая ресничками васильковых глазок, пролепетала милая барышня. «Мне так неудобно беспокоить батюшку, а вы, наверное, совсем заскучали за беспрерывной работой. Правда, что вы так и не посетили парк развлечений, ни разу не сходили в театр или синематограф?» «Да как-то некогда было». Не зная, куда деть мозолистые ладони, засмущался спортсмен-трудоголик. «Вы бы Андрюху попросили, он от скуки все злачные места Макао облазил». «Вечерний Макао полон опасностей», — обиженно нахмурила тонкие бровки красотка. «Боюсь, ваш Андрюха ненадежный кавалер. Да и говорить мне с бухгалтером не о чем, а вот с доктором студентки-медику будет интересно пообщаться». «Так какой я доктор?» Отмахнулся ладошкой скромник. «Так, самоучка». «Вот, Алексей, и меня немного... самоучите». Очаровательно рассмеялась девушка. «Ну, разве что о медицине поговорим». Алексею было интересно, чему там в американских университетах обучают. Да и вообще, самому хотелось прогуляться с Варварой, только... неловко как-то, не привык казак к дамскому обществу. На первом свидании парень все больше отмалчивался. Восторгов барышни от кружения на каруселях и катания на качелях Алексей не разделял. А вот слушать грамотную студентку-казаку было интересно. Варвара так увлеченно рассказывала о занятиях в медицинском университете, о далекой заморской стране с домами-небоскребами, о чудесах современной техники. Гуляли по улочкам Макао до глубокой ночи. Хитрая Варвара сразу в ассистентке к русскому доктору не напрашивалась, но клятву с парня взяла. На следующий вечер он опять ее телохранитель. В последующие встречи вдвоем посетили театры, китайские и европейские, посмотрели сокровища картинных галерей и частных музеев, отужинали в кафе и ресторанах, прогулялись по паркам Макао. Алексей с удовольствием слушал умные речи образованной девушки и уже не стеснялся высказывать свои мысли, рассуждения о методах лечения и диагностики. Чего парочка не обсуждала, так это прошлую жизнь. Казак обоснованно считал, что девушке будут неинтересны подробности боевой подготовки машины смерти и результаты эффективного использования на фронте. А Варвара, нахмурившись, лишь вскользь упомянула о трагической гибели родителей во время боксерского восстания на севере Китая. Обоим не хотелось бередить прошлое. За все время встреч молодые ни разу не поссорились. Первая размолвка произошла неожиданно, когда Варвара повела кавалера в новомодный театр синематографа. Немая черно-белая кинолента не очень-то впечатлила Алексея. Субтитры шли на английском языке, их переводила парню Варвара. Но простому казаку была непонятна сама суть глупого действия на экране. Актеры корчили лживые физиономии и трагически заламывали руки. Фальшь сквозила и в дерганных движениях, и в картонных декорациях. Переживания разорившихся буржуев не трогали душу анархиста. Подлые измены балованных барышень и любовные похождения слащавых красавчиков вызывали лишь омерзение. Алексей откровенно скучал на сеансе мелодрамы. Сумрак для шамана не помеха рассматривать зрителей в зале. Алексей обратил внимание на развалившегося в кресле первого ряда здоровенного европейца. Кавалер обнимал за плечи пышногрудую барышню, млевшую от кинодрамы, и откровенно зевал. Шляпу дородный иностранец, в отличие от других порядочных мужчин, с головы не снял. Шупленькому китайцу из второго ряда приходилось выглядывать из-за его плеча, а под конец фильма хамоватому зрителю еще восхотелось раскурить сигару. На робкие замечания интеллигентных европейцев китайские зрители вообще не решались вякать. Иностранец грубо послал португальских шипздиков к английской маме и желающим показал могучий кулак с отопыренным средним пальцем. Щупленькие оппоненты пороптали из полумрака, но на более активные действия не отважились. Алексей решил развеять накатившую скуку, но Варвара крепко вцепилась в руку, не дав ему привстать с кресла. «Не надо драки», – прошептала красотка, впервые за все свидания взяв парня под руку. Так близко девушка еще никогда не прижималась к плечу кавалера. Алексей даже ладошку стеснялся ее подержать. Горячее девичье тело обожгло сквозь пиджак кожу юноши. Разрывать тесный контакт совершенно не хотелось. «Можно и без драки», — примирительно вздохнул шаман. Между тем наглый Янки раскурил сигару, и в лучах кинопроектора заклубились сизые клубы дыма. Вдруг облачко дыма осело, окутав голову курильщика. Верзила выпустил еще серию дымных струй, но тем самым только насытил клубившийся сизый шар. Попытки разогнать дым ладонью не помогли. Здоровяк закашлялся и начал пальцами тереть слезящиеся глаза. Не сумев избавиться от сизой шапки, Янки громко выругался и, на ощупь разгоняя судорожными взмахами ладоней серую пелену от глаз, поплелся к выходу. Беспрерывно кашляющему слепцу пришлось, нащупав стену, спотыкаясь, взбираться по ступенькам к зашторенной двери. Бархатные занавеси он со зла чуть не сорвал с багет. Нервно дернув на себя, распахнул настежь створки двери. В темный зал ворвался столб яркого света. Но стоило бугаю, шагнув в проем, заслонить могучей спиной световой поток, как створки захлопнулись, будто по действиям невидимых тугих пружин. Крепкие филенчатые деревяшки отвесили смачный пинок по откляченной заднице дородного Янки. В оцарившейся темноте из-за раскрывшейся двери донесся грохот катящегося по лестнице шкафа. Только американский шкаф еще и повизгивал, отчитывая ступеньки крутого спуска. Когда шум низверженного колосса затих где-то в глубине фойе кинотеатра, очевидно, у билетной кассы, Варвара шепотом спросила кавалера: «А правду говорят, ты шаман?» «Брешут», — нахмурив брови, недовольно проворчал казак. Очень уж не хотелось Алексею раскрывать опасный секрет. Дождавшись окончания сеанса, Варвара заманила кавалера в ресторан, завела уединенный кабинет для приватных встреч, отделенный от зала перегородкой, и приготовилась основательно пытать. И чтобы избежать провала, шаман перевел разговор в идеологический спор. Уж лучше прослыть махровым анархистом, чем страшным демоном ночи. Сыну ведьмы была хорошо знакома реакция людей на его паранормальные способности. Уходя от разоблачения, Алексей зацепил девочку за живое, ведь он уже знал негативное отношение Варвары к революционному движению. На ее мировоззрение повлияли картины кровавого восстания, когда бунтующие толпы китайской бедноты грабили лавки иностранцев, не гнушаясь насилием и убийствами. Буржуазное образование тоже наложило свой отпечаток на студентку. Варвара считала, что мир можно сделать чище без применения насилия, повысив всеобщее благосостояние народа и дав людям справедливую систему власти. Варвара одобряла желание Алексея помочь индейцам Южной Америки, даже мечтала, став полноценным доктором, открыть в диких краях больницу для бедных. Однако анархист призывал поднять угнетенных и обездоленных на восстание, смести всякую власть, установив в обществе равных справедливое самоуправление. По версии большевиков и анархистов, буржуазию необходимо истребить как класс, перековав ее представителей в пролетариев или трудовую интеллигенцию. Классовая борьба не предполагала компромиссов с эксплуататорами. Власть рабовладельцы добровольно не отдадут. Мировая революция будет жестокой и кровавой. Необходимо разрушить старый мир до основания, а потом на обломках воздвигнуть светлый дворец нового мира. В общем, рассорился адепт анархизма с буржуазной студенточкой вдрызг. Когда провожал барышню до дома, ни единым словом больше не обмолвились. Дорого обошлось сокрытие тайны шаману. Всю ночь уснуть не мог. Даже Андрюху с Федором погнал на повторные ходки в порт, раненых искать. Любого тащить, хоть за булдыгу последнего. И денег за лечение приказал не брать. Зараженного буржуазной меркантильностью Андрюху такое настроение атамана привело в панику. Бизнес рушился на глазах. «А все из-за общения с этой вздорной девчонкой», — догадывался о причине бедствия прагматичный анархист. «Федя, ты бы споил атамана, что ли?» «Эх, дружбан, водка тут не поможет», — тяжко вздохнул Федор, уже испытавший в жизни похожее смятение души. «От любви противоядия нет». «Тоже мне философ нашелся», — махнул рукой на самоучку деятельный Андрюха. «Заворачивай авто к нашему пансиону, а то до рассвета так и будем эскулапу бесплатно пациентов таскать. Поехали Артема будить. Пусть бывалый мужик что-нибудь присоветует. Спасать нашего атамана надо. Срочно спасать». Будить Артема не пришлось. Старый революционер писал статью для малотиражки. Недавно удалось связаться с партийной ячейкой большевиков в Гонконге. Товарищи попросили Артема организовать подпольное издание газеты. Деньги на закупки типографского оборудования у Артема появились, доля его и Федора в бизнесе летучего голландца. Статьи для печати приходили из-за рубежа. Если материала на полосы газеты не хватало, то Артем вынужден был добавлять от себя. Писал по ночам. Пожилой большевик уже частично оправился от легочной болезни, кашлял слабее и реже. Только вот походка по-прежнему напоминала старческую, да и густая борода визуально добавляла возраста. Артем не унывал, регулярно посещал клинику Фангцая. Обычно соседи замечали бородатого старичка в очках по вечерам. К этому времени целитель уже освобождался от платных пациентов. По пути, неспешно шагая, Артем читал свежую газетку. Очки вкупе с седой бородой делали задумчивого иностранца, похожим на профессора. Прислуга в доме Фангцая, видя, что хозяин всегда принимает вечернего гостя лично, пришла к ложному выводу, будто бы это его коллега по цеху, и у целителя с ним общие дела. С иностранным профессором Фангцай запирался в своем кабинете, пил чай и подолгу общался, притом исключительно на русском языке. О чем беседовали коллеги, слугам не понять. Фангцай уважал рассудительного грамотного иноземца. У состоятельного китайца и русского революционера нашлось о чем поспорить. Каждый пытался убедить другого в правоте своей политической позиции. Так откровенно порассуждать об устройстве общества Фангца и Артём ни с кем в Макао больше не могли. От неспешного спора оба получали истинное удовольствие. А вот Андрюха в идеологические споры с грамотным большевиком вступать опасался. Поэтому Артёма не задевал, предпочитал брать в собеседники простоватого Федю. Переубедить его анархисту тоже не удавалось, зато часто выходило поставить в тупик коварными вопросами и почувствовать себя победителем. Однако в случаях, когда надо было как-то повлиять на Алексея, требовалось привлечь старшего товарища, ибо у самого Андрюхи аргументов для атамана не находилось. Да, если честно сказать, аферист сильно побаивался сына ведьмы. Конечно, шаман одним взглядом в жабу не превратит, но заика сделать может. Артём тревогу Андрюхи за атамана воспринял с пониманием и кочевряжиться не стал. Сразу отбросил недописанную статью и отправился в клинику. Что уж он там говорил, парню осталось за закрытыми дверями операционной, но атаман отпустил усталых санитаров домой и сам ушел спать в чуланчик. Весь день Алексей хмурился, почти ни с кем не общался. Варвара тоже ходила мрачнее тучи. Однако вечером, по сложившейся уже традиции, вместе вышли в город на прогулку. Алексей предложил покататься на парусной лодке. Девушка согласно кивнула. Всю дорогу до причала яхт-клуба они молчали. Каждый думал о своем, но обоим хотелось поскорее забыть неловкий момент предыдущей встречи. Выйдя в море, спутники продолжали сохранять обет молчания. Заполненная кораблями гавань осталась позади, легкий вечерний бриз слабо плескал треугольный парус, но девушку нисколько не смущал удивительно быстрый ход лодки. Алексей поднимал парус только для маскировки, а двигался с помощью вектора гравитационной силы. Однако девушку мореходные качества парусного ялика вовсе не волновали. Она отвернулась, задумчиво провожала взглядом уплывающие вдаль огни пароходов. Даже не заметила, когда иллюминация шумного Макао скрылась за горизонтом. Небо потемнело, над головой засветились робкие первые звездочки. Алексей целый день напряженно думал, как открыться Варваре, чтобы не испугать, не оттолкнуть от себя. Артём убедил парня, что между близкими людьми не должна стоять глухая стена недоверия. Но какие слова найти для объяснения с так сильно понравившейся девушкой? Говорить казак был не мастак, поэтому решил просто показать свои колдовские таланты, а там пусть сама решает, дружить ли с сыном ведьмы или отвергнуть страшного чародея прочь. Лодка недвижимо замерла посреди бескрайнего морского простора. Алексей убрал парус и встал перед девушкой в полный рост. «Варя, извини, что вчера не решился признаться». Алексей неожиданно шагнул за борт лодки. «Я не простой шаман. Я сын ведьмы». Он не утонул в морской пучине. Вода держала парня, будто земная твердь. Варвара, наклонившись, выглянула за борт. Глаза девушки расширились, рот от удивления приоткрылся. Но она не могла вымолвить ни слова. Воздух студнем застыл в поднявшейся груди. «Варя, если желаешь, то рядом со мной ты можешь почувствовать себя симпатичной ведьмочкой». Протянув руку, предложил девушке шагнуть в море, ободряюще улыбнувшийся чародей. Зачарованная красавица поднялась со скамьи и, вглядываясь в черные очи высокого юноши, подала кавалеру ладонь. Шаман нежно взял за тонкие горячие пальчики и вывел барышню в море, словно на бальный танец пригласил. Только вместо стука точёных каблучков по гладкому паркету под туфельками барышни хлюпнули прохладные морские волны, ластившиеся о борт лодки. «Ой!» – пискнула от неожиданности девушка. Во всем теле чувствовалась необычайная легкость, будто это не воздух обвивал платье ласковым поглаживанием ветра, а Варвара плавала в воде, и ее невесомую фигуру омывали незримые волны. Радостно рассмеявшись, лишь пожаловалась. «Нога мокра». «Исправим», — подмигнул подружке чародей. Танцевальная пара синхронно поднялась над шепчущими волнами. Бисер хрустальных брызг осыпался с туфелек воздушной принцессы. Красивая пара взялась за руки и медленно закружилась в воздухе. «Не знала, что казаки умеют так странно танцевать вальс», — — рассмеялась партнерша. «Не знал, что ведьмочки умеют так странно очаровывать», — признался разоблаченный шаман. Весело смеясь, молодые плавно поднимались над темными морскими волнами. Из-за горизонта выплыл мерцающий разноцветными искрами далеких фонарей Макао. Гавань засияла гирляндой палубных огней множества кораблей. Мир под туфельками принцессы расширялся, раздвигая горизонт до незримой черты слияния моря с небом. На стремительно темнеющем куполе звезды разгорались все ярче. Вскоре танцующую в воздухе пару со всех сторон охватило звездное пространство. Отражения звезд в темной воде были даже красивее подлинных. Морские волны раскачивали огоньки, заставляя таинственно мерцать. «Какая волшебная ночь!» — в восторге воскликнула Варвара. «Для меня обычное дело». Захотелось вдруг похвастать юному чародею. Я раньше частенько убегал из душного жаркого города на морскую прохладу. Каменные джунгли тяготят вольную душу. Казаку милее бескрайние степные просторы. Море не похоже на родной край, но тоже сойдет. А вот небо такое же красивое, хоть и звезды по-другому рассыпаны. «Алеша, расскажи о доме. Обо всем расскажи». Ближе придвинулась к чародею принцесса и положила голову на теплое плечо. И сын ведьмы, неспешно кружась в воздушном вальсе, поведал избраннице свою сокровенную тайну. Повествование было долгим, до самого рассвета затянулся волшебный танец. А когда край алого диска вынырнул из морской пучины, окрасив радужными переливами света далекие облака, Варвара запечатала уста сказителя крепким, долгим поцелуем. Юноше 16 лет, девушка лишь чуток постарше. От вкуса первого поцелуя у обоих кружила голову и перехватывала дыхание. Чудесный мир сиял чарующими красками. Однако скоро уже совсем рассветет, и образ парящей в небе белой чайки под крылом черного ястреба перестанет казаться таковым. Пугать светское общество темными колдовскими чарами еще не время. Мир не готов. Влюбленная парочка плавно опустилась в покачивающуюся на волнах лодку. Белый парус затрепетал на уютном ветру и стремительно понес сына ведьмы и нареченную ведьмочку обратно в душный каменный мир. С этого дня Варвара была допущена в операционную шамана. Алексей больше ничего не скрывал от своей избранницы. Девушка сначала лишь изумленно наблюдала за колдовством чудо-хирурга, но после воздушного вальса студентка уже ожидала нечто подобное. Быстро справившись с первым волнением, Варвара начала ассистировать хирургу. Во всяком случае, если зашивать рваные раны получалось не так хорошо, как у Алексея, то перевязку ловкие ручки санитарки делали гораздо лучше казака, качественнее и красивее. Варвара не докладывала отцу о странностях, творимых шаманом в операционной. Старик сам догадывался о нестандартных методах лечения, практикуемых русским магом. Паранормальные способности Алексея были для Фангцая очевидным фактом. Как и то, что Варвара по уши влюбилась в парня. Зная железный характер девчонки, отец даже не пытался вразумить дочь. В общем-то, Алексей нравился старику. Однако спокойной жизни рядом с ним дочери не видать. Денег на безбедную жизнь казак уж всегда добыть сумеет. А вот будет ли эта беспокойная жизнь долгой и счастливой? Это вряд ли. Фангцай чуял в мятежной душе казака спящего демона. Старик опасался, что если кто растревожит черного дракона, то тот огненным дыханием опалит полмира. Фангцай понимал, казак – человек войны. Он лишь в мирную пору созидатель, но стоит только напасть врагам. А враги темной тучи собирались вокруг. Китайский мастер чувствовал приближение грозы. Это лишь влюбленный мальчишка, опять позабыв заветы старика Акечи, не прислушивался к бьющей в набат интуиции. Алексей относил все тревожные ощущения насчет душевного волнения, возникающего при одной только мысли о чудесной Вареньке. Первым тревожным звонком явился визит полицейских в пансион, где проживали русские товарищи. И хотя китайцы заглянули в комнаты всех интернациональных постояльцев, но русским уделили особое внимание. Порылись в личных вещичках. Ничего запрещенного не обнаружили, однако Артема, застигнутого обыском на кухне, смутили приоритеты сыщиков. Перерыли содержимое походных сумок, на библиотечной полке перелистали книги медицинской тематики, а вот стопкой газет и книжечек политической направленности побрезговали, отбросили в сторону, едва притронувшись. Странный какой-то досмотр. Когда все товарищи собрались за столом отужинать, Алексей, узнав о происшествии, сразу забеспокоился. «Засиделись мы что-то на одном месте. Этим же вечером покидаем пансион. На сборы один час». Интуиция шамана забила в бубен. Алексей в душе ругал себя за мальчишескую беспечность. Давно надо было почуять опасность. Уж странно тихо вокруг в последнее время. Что-то ни власти не пристают, ни бандюки не достают. Идиллия. «Чего на ночь-то глядя?» – возмутился ленивый интендант. Ведь вся нагрузка падала на хрупкие плечи Андрюхи. Новую квартиру подыскать, организовать перевозку вещей. Отряд оброс совсем не походным скарбом. Одних выходных костюмов у казначея с десяток появилось. Да и фарфоровый столовый сервиз в котомку за плечи не кинешь. Гроза же стороной прошла. Артём сказал, что фараоны довольны остались. «То-то и странно, что рожи у китайцев слишком довольные», — нахмурился бывалый подпольщик. «Засаду чую». «Братцы, так как же нажитое не посильным трудом бросать?» — взмолился обуржуазившийся анархист. «Берем только самое необходимое», — отрезал атаман и, взглянув на кислую мину убитого горем обывателя, чуть сжалился. «За остальными вещами Андрюха потом китайский обоз пришлет». «А коли выследят», — забеспокоился Федор. «Осуществим перехват по пути следования», — отмахнулся атаман. «Андрюха, проложи маршрут через извилистые переулки припортового района. Там полно укромных местечек. Временную базу организуем в трущобах Макао». «Летучего голландца куда денем?» — не желал расставаться с железным другом водитель. «Да и налаженный бизнес бросать нельзя», — вопила жадная жаба из глубины глотки Андрюхи. «На недельку затаимся, пока безопасную схему не отработаем». Алексею самому не хотелось прерывать интересное дело. «Теперь всем надо ходить с оглядкой», — поддержал атамана Артём. «Маршрут следования постоянно менять». «Летучего голландца все равно выследят», — горестно вздохнул Федор. «Куда машину прятать?» «Андрюха снимет в аренду пустой сарай в портовом районе», — придумал хитрую схему Алексей. «Заплатит за срочную прокладку телефонной линии к нему. Федя ночью скрытно подключится к телефонному проводу и выведет параллельную линию в домик по соседству. Андрей выкупит его за любые деньги, но тайно. Артём наймет надежных людей, чтобы за неделю прорыли туннель, соединив домик с нашим новым гаражом». «Есть у меня верные ребята в типографии», — кивнул Артём. «Только что нам дает подземный ход и скрытая телефонная линия?» «Враги будут думать, что Федя с Андрюхой дожидаются звонка от осведомителей, дежуря внутри сарая», — подмигнул товарищам атаман. «Они будут контролировать подходы к гаражу со стороны и на конспиративную квартиру смогут уходить скрытно, без полицейского хвоста». Неделю не появлялся летучий голландец в порту. Люди уж загоревали, что санитар вовсе пропал. Однако белый фургон с красным крестом вновь появился в переулках Макао, и подпольный медицинский бизнес продолжился. Вроде бы никому не мешал летучий голландец, всем только польза. Но невидимый тайный враг не унимался, готовил засаду. Алексей чувствовал, что добром дело не кончится, поэтому приказал Андрюхе раздобыть у контрабандистов надежные стволы для всех товарищей. Теперь каждый ходил по городу с пистолетом за поясом. Андрей прикупил одинаковые новомодные американские пистолеты. Плоские кольты удобно прятать в одежде. Магазина 7 патронов, 45-й калибр, любого бандюка в раз с ног шибет. Первым обновку довелось испытать Артему. Он уже по темноте возвращался домой после очередных процедур и задушевной беседы с Фанг Цай, когда заметил за собой хвост. Попробовал покружить в кривых переулках, чтобы оторваться, но преследователи церемониться не собирались. В безлюдном темном переулке стая бандитов нагнала ковыляющего старикана. Услышав за спиной топот каблуков, Артем выхватил из-за пояса пистолет и обернулся. Набегающие толпой бандиты не увидели в темноте вороненый ствол кольта. На наглых мордах китайских молодцов поблескивали кривые белозубые ухмылки. Ночные хозяева Макао не ждали от хроменького старичка достойного отпора. А для большей уверенности в своих силах разбойники размахивали увесистыми дубинками. Старый большевик не стал агитировать китайский пролетариат. Время неурочное. Дискуссию завел американский убойный механический агрегат. Бас господина Кольта прозвучал в тихой улочке оглушительно, а выпущенные в упор три аргумента 45-го калибра моментально свалили буйных оппонентов с ног. Не на повал уложили, но бегать с дубинками за одиноким путником отвадили надолго. Парочка чуток запоздавших к началу ночной лекции слушателей на секунду остолбенела, обалдев от убийственной действенности прогрессивных методов убеждения. Но парни оказались сообразительными и быстро приняли единственно правильное решение – драпать от злого профессора со всех ног, и еще желательно зигзагами, чтобы его острые аргументы вдогонку по ушам не ударили. За углом, вторя стуку каблуков сбежавших учеников, по камням мостовой гулко загремели окованные колеса тележки рикши. Артём, не сводя глаз корчившихся на тротуаре бандитов, попятился к стене. Опасаясь засады, опытный подпольщик не рискнул продолжать движение вперед, а предпочел последовать за ретировавшимся противником. Проходя мимо раненых врагов, Артём отметил странные детали. Вся тройка нападавших одета в приличные одинаковые костюмы, а увесистые аргументы, которыми оппоненты намеревались вразумить путника по голове, обмотаны толстыми тряпками. Если добавить к анализу нападения еще и стук колес повозки рикши, то ясно вырисовывалась картина неудавшейся попытки похищения. Только вот зачем кому-то понадобился пожилой русский эмигрант? Всю дорогу до конспиративной квартиры подпольщик ломал голову над этой загадкой. А когда осознание пришло, то сразу добрался до телефона, предупредил Алексея и компанию, чтобы в эту ночь летучий голландец на дело не выходил. Машину перепрятали. Вся русская команда собралась на совет. «Не скажу, кто точно хотел меня похитить, но покушались на русского профессора, которого считают главным в нашей шайке». «Поясни», — задумался над заявлением опытного подпольщика Алексей. «Взглянем на действия летучего голландца со стороны наших врагов», — предложил необычную точку зрения Артём. «Видим трех понятных персонажей – санитара-водителя Федора, менеджера по продажам медуслуг Андрюху, ассистента доктора и одновременно охранника Алексея. А вот четвертая темная фигура с виду интеллигентного старичка все время прячется в тени. Русский эмигрант появляется в поле зрения наблюдателей только издалека. Чем занимается – непонятно, но пользуется уважением со стороны мастера Фанг Цая и остальной русской команды. Каков вывод?» «Таинственный профессор и есть летучий голландец. Первым выказал недюжинные аналитические способности студент Андрюха и развил мысль. Как-то в разговоре с европейскими коллегами в одной клинике Макао я слышал упоминание о новой русской методике хирургических операций с применением открытого пламени и без широких полостных разрезов. Будто бы в научных кругах прошел слух о пожилом военном хирурге, практиковавшем этот метод на русском юго-западном фронте. Не о нашем ли капитане медицинской службы Валерии Веромане Васильевиче сплетничали местные скулапы? Догадался Федор. Артем, как только бороду отрастил и очки на нос навесил, сразу стал на пожилого профессора походить. Китаёзы, небось, подумали, что русский хирург в эмиграцию подался, скрывшись в Макао. Поэтому и бывшие военные его опекают. Среди нас в разговорах иногда уставные фразочки проскакивают, а Алексея вообще все за отставного офицера принимают. «Да, проклятый японский контрик ему такое прямо в документе прописал», помянул недобрым словом заморского грабителя смертельно обиженный импресарио. «Китайцы открыли охоту на летучего голландца», — подвел итог Алексей. «Надо ложиться на дно». «Такое выгодное дельце бросать», — ужаснулся Андрюха. «Может, пронесет. Спрячем Артема понадежнее, а сами продолжим бизнес. Не идти же с умой по миру побираться». «Деньги уже с избытком накопили», — отмахнулся от стенаний жадюги атаман. «Однако Алексею и самому не хотелось уходить в подполье. Я могу продолжить ассистировать Фангцаю. У целителя в этом сезоне богатая путина. Златобрюхий клиент косяком прет». «Не опасно ли подставляться?» — засомневался Артем. «Я уж сумею за себя постоять», — отмахнулся казак и рассмеялся. «Да и кто позарится на простого ассистента китайского лекаря?» «Ладно, нам прятаться не привыкать», — согласился с товарищем старый подпольщик. «Мы втроем полностью переходим на нелегальное положение. Алексею лучше пока пожить в доме у целителя. Если что, прикроет старика». «И красивую дочку», — хихикнул Андрюха. И, получив подзатыльник от Феди, поспешил дать пояснение столь ехидной реплике. «Вдруг наши рассуждения ошибочны, и врагов интересует бизнес Фангцая, а русские компаньоны просто под раздачу попали. Ведь истинных масштабов ночного бизнеса никто из конкурентов не ведает. Зато китаец как на ладони. Садись у дверей клиники и пациентов пересчитывай. Прескурант услуг целителя всем известен». «Надо немедленно переговорить со стариком», — сразу засобирался в дорогу Алексей. «Не стоит будоражить дом. Уже спят все», — попытался отговорить парня Федор. «Зря будить не стану, но в подвальчике до утра по караулю», — побоялся оставить без защиты спящую Вареньку воздыхатель. Алексей успел вечером предупредить подругу, что полуночная операция на сегодня отменяется, но причину сообщить не смог. Обещал утром объяснить. Девушка волнуется, может, и не уснула вовсе. Интуиция Ронина била в набат. Было очевидно, что вечерним нападением на Артема дело не закончится, врагов не остановит первая неудача. Пока еще не ясно, кто враг, но, как известно, беда одна не приходит. И хотя Андрюха изрядный балабол, однако дальнейшие события подтвердили: устами младенца глаголит истина.